Ричард Лаймон. Автостопом по хайвею. «Хорошо водишь машину?» – спросил Малькольм. Девушка на пассажирском сиденье бодро кивнула. «Лучше всех». «Лучше всех не надо», – сказал он. «Просто адекватно будет достаточно. Все, что от тебя требуется, продолжать ехать на север по этому шоссе и держаться в своем ряду. Как ты наверняка уже заметила, слева довольно опасный обрыв». «Отличный вид», – сказала она, улыбнувшись. У нее была прекрасная улыбка, высветившая два ряда белых глянцевых зубов. Малькольм, стоматолог по профессии, восхищался этими ровненькими зубками. Он восхищался и другими частями ее тела в том числе. Кроме зубов, он мог найти еще дюжину серьезных причин, чтобы согласиться ее подвести. Он продолжил ехать, пока не увидел широкую гравийную площадку на обочине шоссе. Он загнал на нее свой ретро-MG и заглушил двигатель. «Выходи и садись на мое место», — сказал он, — «а я перелезу на твое». Она недоверчиво уставилась на него широко открытыми глазами. «Ты ведь не уедешь и не бросишь меня здесь, правда?» «Конечно нет, Салли. Зачем мне такое делать?» «Может быть, я тебе надоела?» «Это просто нелепо». «Знаешь, меня уже высаживали раньше. И мне такое не нравится. Нисколечко не нравится. На прошлой неделе один парень высадил меня прямо в пустыне, посреди ничего. Я могла умереть там, чтоб ты знал». «И почему это он тебя высадил?» — спросил Малькольм. «Из-за другой автостопщицы, вот почему. Мы ехали в спортивном автомобиле, на вроде твоего. И вот он говорит: все, Салли, покеда, у меня место только для одного пассажира, и это точно не ты». «Он должен был оставить тебя и не брать ту другую. Достойный человек поступил бы именно так». «Достоинство? Да что он знал о достоинстве? Он просто думал, что с той девчонкой ему будет веселее, чем со мной. Вот и все, что его заботило. Так что нет, тушки, Малькольм, я лучше тут останусь». «Ты сказала мне, что поведешь машину. Это был один из пунктов нашего с тобой уговора. Сейчас я устал и хотел бы, чтобы ты выполнила свое обещание, все по-честному». «Я с удовольствием поведу. Только лучше ты сам выйди и сядь на мое место, а я перелезу на твое». «Ну а что помешает тебе угнать машину, когда я выйду?» – спросил Малькольм. «Для богатого парня ты как-то не особо умен. Попробуй забрать с собой ключи». «Хм». Малькольм не видел в этом никакой проблемы, поэтому вытащил ключ из замка зажигания, вылез из машины и обошел ее сзади. К тому времени, когда он добрался до пассажирской двери, Салли уже успела перелезть на сиденье водителя. Он сел и вручил ей брелок с ключами. Автомобиль вновь пробудился к жизни. Салли оглянулась через плечо, проверяя дорогу, и выехала на шоссе. Малькольм пристегнулся своим ремнем безопасности. «Не надо так гнать», — сказал он ей. «Я еще никогда не водила такого красавца». «Пожалуйста, просто не дави так сильно на газ». «Конечно». Она сбросила скорость, но не настолько, чтобы Малькольм мог расслабиться. Он вцепился в ручку двери, когда автомобиль занесло на повороте, швырнув на встречную полосу. «Если ты сбросишь скорость», — сказал он, «то увидишь, что не пересекать двойную сплошную на поворотах станет гораздо проще». «Да все в порядке», — уверила она его. «Вообще-то не все в порядке. Если нам навстречу вылетит автомобиль...» Это был не автомобиль, а дом на колесах размером с автобус, управляемый пенсионером в бейсболке и сигаретой в губах. Когда он увидел несущуюся ему навстречу Салли, его челюсть отвисла, сигарета выпала изо рта. За мгновение до удара Салли свернула, возвращая МГ на свою полосу. Малькольм обернулся через плечо. Трейлер, славьте Господи, все еще был на дороге. «Я ж тебе сказал, не гони!» «Не кричи на меня!» «Прости, я серьезно!» «Я буду осторожнее», — сказала она и улыбнулась ему, снова показав те идеально ровные зубы. «Только не высаживай меня, ладно?» «Я не высажу, если ты будешь вести машину нормально». «А что, если мы встретим другую автостопщицу? Я была на прибрежных шоссе много раз, и на них автостопщиков больше, чем ты можешь сосчитать. А что, если...» «Я подобрал тебя первой», — сказал ей Малькольм. Значит, не высадишь? Да, конечно, нет. А если она будет симпатичнее, чем я? Я не обращу на это внимания. Поверю, когда проверю. Ну, это твое право, сказал Малькольм. А теперь, с твоего позволения, я бы хотел немного поспать. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я помолчала? Если, конечно, тебе не трудно. Ладно. Как только Малькольм был уверен, что Салли сбросила скорость до приемлемой, он позволил себе закрыть глаза и почти сразу задремал. Ужасный рев заставил его подпрыгнуть на месте. Автомобильная магнитола. Салли! Она выглядела удивленной, обнаружив, что он не спит. Ой, что, слишком громко? Да, конечно, слишком громко. Ой, прости. С примирительной улыбкой она прикрутила громкость. Малькольм поерзал в кресле. Когда его веки начали смыкаться, он увидел впереди молодую женщину, идущую вдоль обочины с вытянутой рукой и оттопыренным большим пальцем. Он подумал было вслух задаться вопросом о ее красоте и умении управлять автомобилем, но был слишком воспитанным джентльменом, чтобы вот так вот открыто издеваться над страхами Салли, хотя в итоге так и не смог сдержаться и не улыбнуться при мысли об этом. Салли заметила его улыбку. Нет-нет-нет, фигушки вам!» Она вдавила педаль газа в пол и резко крутанула руль вправо. У автостопщицы было много времени, чтобы широко открыть рот, но мало, чтобы отпрыгнуть в сторону. Малькольм зажмурил глаза. Автомобиль сильно тряхнул от удара. Ремень безопасности смягчил рывок, впившись Малькольму в плечо. Когда он открыл глаза, лобовое стекло было покрыто трещинами и забрызгано кровью. Он оглянулся назад. Женщина далеко позади ускоряющегося автомобиля все еще кувыркалась в воздухе. «Бог мой!» – заорал Малькольм. «О мой бог, ты ее сбила!» «Естественно!» «Остановись, останови машину!» «А зачем?» Салли казалась ужасно спокойной и даже веселой. «Мы не можем вот так просто уехать. Это же бегство с места преступления, уголовное преступление. Мы должны вернуться. Возможно, мы сможем ей как-то помочь. Останови машину!» «Не могу». Она улыбнулась ему. «Тогда ты меня точно высадишь». «Я не высажу тебя, обещаю». «А я тебе не верю». Малькольм потянулся за ключом зажигания, но Салли резко крутанула руль вправо. Автомобиль дернул к краю обрыва и океану, плескавшемуся далеко внизу. «Нет!» – завизжал Малькольм, уверенный, что в следующую секунду увидит, как летит вниз. «Тогда держите свои руки при себе», – предупредила его Салли. Она вернула автомобиль на свою сторону дороги. «И не делай так больше!» «Я не буду», – выдохнул Малькольм. Он даже не сразу обратил внимание на парочку автостопщиков перед следующим поворотом. Только когда Салли заметила, а она милашка, и снова вдавила педаль газа. «О, мой бог!» – завопил Малькольм, когда тело девушки простучало по автомобилю. Взглянув в зеркало заднего вида, он увидел одиноко стоящего на обочине паренька, застывшего с разъянутым ртом. «Салли, ты должна остановиться!» «Только когда доеду, куда мне нужно». «Это куда?» «В Сан-Франциско». «Да Сан-Франциско 200 миль!» «Всего-то!» Она мило улыбнулась. Шестью милями дальше они натолкнулись на чувственную брюнетку в обрезанных джинсах и коротенькой маечке. Она держала в руке картонку, на которой было написано «Сан-Хосе» или «Обломись». Малькольм закрыл глаза, когда все случилось. «Это предумышленное». Лобовое стекло исчезло к настоящему моменту. С воздухом, льющимся в его рот на скорости 60 миль в час, он испытал затруднение вести диалог. «Это предумышленное убийство!» – наконец выдавил он. «Это ты так говоришь!» – проорала Салли в ответ. «Да это скажет тебе любой!» – она покачала головой. «Не я, а я скажу, что это самооборона». «Да ради бога!» орал Малькольм, глотая воздух. «Я не собираюсь тебя высаживать!» Он внезапно понял, что это чистая правда. Он не мог позволить ей уйти. Не после того, что случилось. Без Салли кто поверит в его историю? Какой полицейский? Какое жюри присяжных? «Так», — соображал он, — «возможно, мне удастся найти свидетелей, которые видели, что это она была за рулем. Например, того паренька, оставшегося стоять на дороге». «Ведь это мой автомобиль, и я сам разрешил ей сесть за руль!» «Жопа», — подумал он. «Полная жопа». «Ты просто прекрати сбивать людей!» — заорал Малькольм. «Пожалуйста!» «Поглядим, увидим», — сказала Салли. Еще через какое-то время они увидели толстую женщину в рабочем комбинезоне, шагающую вдоль дороги. Большой палец на ее руке отсутствовал. «Не надо!» — заскулил Малькольм. Он пригнулся, а толстуха нырнула сквозь разбитое лобовое стекло, как будто хотела обнять кого-то из них. К счастью, это оказалось Салли. Малькольм дотянулся до ключа и вырвал его из замка зажигания. Автомобиль вильнул в сторону и заскользил вдоль края пропасти. Быстрым рывком руля он вернул его на дорогу. Сосредоточившись на управлении, он чисто интуитивно понял, что борьба Салли с автостопщицей-тяжеловесом закончилась. «Меня тут отвлекли на минутку», — сказала она. «Почему мы так медленно едем?» Малькольм побренчал ключами у нее перед носом. Она сделала попытку выхватить их, но ей не хватило реакции. Она посмотрела на Малькольма со страданием в широко открытых глазах. «Ну теперь ты меня точно высадишь! Ты этого только и ждал! Я знала, что тебе нельзя доверять!» Он направил замедляющийся автомобиль на обочину. «Можно попросить тебя потянуть ручку тормоза?» — спросил он. «Нельзя!» Неловко крутя рулем, Малькольму удалось нащупать ручку. Автомобиль остановился. «Спасибо, блин, большое!» — пробормотала Салли. Она распахнула дверь. «Всего тебе херового! Приятно было прокатиться, урод!» Она хлопнула дверью и начала уходить. «Стой!» — завопил Малькольм. «Куда это ты собралась?» «А я ухожу!» — крикнула она через плечо. «Ты ведь этого хотел, разве нет?» «Ты не можешь уйти!» «Да как же!» Она быстрее зашагала по обочине дороги. «А ну вернись!» «Я уверена, рано или поздно кто-нибудь меня подберет. Может быть, он будет джентльменом!» «Может быть, он будет копом!» — подумал Малькольм. «Может быть, он подберет девушку просто так, из доброты, и не станет пытаться вышвырнуть ее при первом удобном случае, как некоторые. Не будем показывать пальцем, кто!» «А ну вернись!» — снова заорал Малькольм, втискиваясь за руль. Салли продолжала идти. «Вернись, я тебе сказал!» Малькольм завел двигатель. «Ты не можешь вот так просто взять и уйти!» Он подкатил к ней и поехал рядом. «Ты убила всех тех людей! Садись в машину! Кого, по-твоему, они во всем обвинят, если ты сейчас свалишь?» «Не меня!» — сказала она. Резко развернувшись, она обошла автомобиль Малькольма сзади и перешла на другую сторону шоссе. «Да твою ж мать!» Улыбаясь, Салли вытянула руку и выставила вверх большой палец. «Даже не думай!» Малькольм начал разворачиваться. «Вот это ты зря!» — крикнула Салли, когда его автомобиль пересек двойную сплошную под визг дымящихся покрышек. Линкольн Континенталь, вылетевший из-за поворота, впечатался в легкий спорткар и послал его, переворачиваясь, лететь вниз с обрыва. «Он хотел меня сбить», — всхлипывала Салли. «Мне тоже так показалось. Думаю, следует сообщить о случившемся копам». «А оно нам надо?» — спросила Салли и вскарабкалась на сиденье рядом с водителем. «Он там все равно, в лепешку». Она рассмеялась. «А ты куда направляешься?» «В Лос-Анджелес», — сказал мужчина. «А, и я туда же. Эй, ты ведь меня не высадишь, правда?» «Знаешь, меня уже высаживали раньше, и мне такое не нравится». «Нисколечко не нравится». Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора.